Глава 37. «Где он?» — спросила я. Лили повела меня сквозь толпу и остановилась у длинного ряда грилей, которые закончили устанавливать, пока мы с Ником отсутствовали. «Вот», — сказала Лили. «У Джея Ди Истерлинга действительно хватило наглости появиться здесь. Но когда я, наконец, увидела его, то поняла, что это было еще мягко сказано. Лили умолчала об одном важном факте. «Глазам своим не верю», — сказала я. Лили сглотнула. В ее волосах еще остались крошки от пирога. «Да уж», — отозвалась она. Появление отца Лили на празднике было настоящей неожиданностью. И этот его шаг должен был показать всем, особенно тете Оливии, что он остался тем же человеком, отцом Лили, отцом Джона Дэвида, уважаемым членом общества. Но Джей Ди не просто явился сюда, а точнее, он пришел не один. «Зачем ему было приводить ее с собой?» Лили буквально трясло. Я взяла ее за руку. «Понятия не имею». На Ане был синий сарафан с белыми рукавами-крылышками, волосы собраны в низкий хвост. Она выглядела добропорядочно и очень по-американски. Я огляделась в поисках тети Оливии. Она стояла на другой стороне лужайки в окружении матерей Буна и Кэмпбелл. Джулия Эймс держала тетю Оливию за руку точно так же, как я держала Лили, но мне показалось, что она не столько поддерживала ее, сколько сдерживала. Шарлотта стояла в паре шагов от них. У них с тетей Оливией была привычка обмениваться приторными колкостями, и все же именно Шарлотта шагнула вперед, чтобы заслонить тетю Оливию от дяди Джея Ди. «Сойер!» Голос Лили внезапно изменился, и она впилась пальцами в мою руку. «Твоя мама!» Я ждала, что мама устроит скандал с Грир, но этого не произошло. Жизненный опыт научил меня, что дважды мне так не везет. «Что я могу сделать?» — спросил Ник, стоявший рядом. Я не ожидала, что он пойдет со мной, но его физическое присутствие и то, как я ощущала его каждым миллиметром своего тела, напомнило мне, что я доверилась ему. Ник был здесь единственным, кто знал все, что знали мы с Лили. «Все смотрят», — бесцветным голосом сказала моя сводная сестра. Она словно отключилась и пребывала в ступоре. «Анна? Серьезно? Я услышала бы маму даже издалека. При любых других обстоятельствах меня бы позабавило, как все вокруг старались не пялиться. Пялиться было невежливо, но поблизости не было ни одного человека, который бы случайно не бросил взгляд в сторону происходящего. «Элли», — сказал Джей Ди, то ли уговаривая мою маму, то ли предупреждая. «Как это понимать?» — спросила мама. Большинство людей, вероятно, решили, что она разговаривает с ним, но я вспомнила десятки фотографий, на которых были запечатлены моя мама, Анна и Грир с белыми лентами на запястьях или в волосах. Анна же сразу поняла, что вопрос, который только что задала моя мама, был адресован ей. «Не тебе упрекать меня», — сказала ей Анна. Тихо, спокойно и даже с нежностью. Внезапно меня охватило ужасное предчувствие. Вдруг мама выложит свое и мое грязное прошлое на всеобщее обозрение. Как ты могла спать с мужем моей сестры? Как ты могла спать с отцом моего ребенка? По милости Божьей, мама задала совершенно другой вопрос. «Что с тобой случилось, Ани?» Именно это прозвище пробило все щиты женщины. Она заколебалась, затем шагнула ближе к моей маме. «Ты даже не представляешь, через что мне пришлось пройти. Не представляешь». Я была так сильно поглощена этой драмой и слишком поздно заметила, что Лили вырвала свою руку из моей. Она, словно лунатик, вошла в самую гущу событий. «И через что же вам пришлось пройти?» — спросила Лили. «Лили?» Дядя Джей Ди попытался вмешаться, но взгляд карих глаз дочери остановил его. «Привет, папочка!» Следующая секунда показалась мне вечностью. И вдруг рядом с дядем Джеем Ди появился мужчина. Я узнала в нем отца Буна, которого когда-то считала и своим возможным отцом. «Джей Ди», — тихо произнес Томас Мейсон, — «тебе лучше уйти». Отец Лили посмотрел на своего старого друга, потом перевел взгляд туда, где стояла тетя Оливия с Джулией Эймс и Шарлоттой перед ними. «Значит, так теперь будет?» — спросил Джей Ди. В ответ он, и те из нас, кто наблюдал за всей этой сценой, услышал все те же слова. «Тебе лучше уйти». День труда. 03:28. «Вот я сижу на корточках. Вот я стою. Вот я понимаю, какая глубокая эта яма. Тебе обязательно рассказывать обо всем, что ты делаешь? Это я пытаюсь воспрять духом. Уф! Сэдди Грейс! Прости, просто очень трудно заставить себя воспрять духом».